бедолаги не дотяги. 10 профилей недержания цели, спринтеры и стайеры жизни, личность как политический организм. Восходя на вершину горы, среди скал и лавин бездорожья, верь лишь знаком небесной игры, а сомнения оставь у подножия. На мотив из веселой науки Ницше. Конца и края не видать. Вот исповедь человека, похожего на многих из нас, похожего на меня. Несколько видов лени соединяются в нем в некий коктейль. Письмо привожу с сокращениями и буду иногда прерывать репликами. Вэл, прежде чем начать читать это письмо, подумайте о своей психобезопасности. Ведь моя болезнь очень заразительна. Называется разными словами. Лень, апатия, отсутствие жизненной цели, воли к жизни. Я даже пишу вам без ясной цели и сомневаюсь, что получу ответ. Ведь вопроса-то нет. Возможно, я сам могу увидеть что-то в своем послании, что поможет мне изменить мою жизнь. Хотя жизнь ее назвать трудно, скорее растительное существование. Я Владислав, мне скоро будет 25 лет. Живу с матерью и сестрами. Отец живет за границей. Кажется, во многом я повторяю судьбу своих родителей, только усугубленно. Папа начинал несколько раз учиться в вузах, но высшего образования не получил, не закончив, бросал, пошел, наконец, в шахтеры. Мама тоже начинала учиться в политехе, на третьем курсе бросила. Сам я после 4 классов школы с углубленным изучением иностранных языков был переведен украиноязычно на тот же год обучения, что поначалу было несколько унизительно. Пару лет было все нормально. А потом начались прогулы. Сначала иногда, а потом чаще и чаще. К 11 классу прогулов было уже больше, чем посещаемых дней. Ага. Массовый старт нехотяйства, школьное убиение любознательности и стремление к деятельности. Сперва скажем громоздко. Угашение мотивации к деятельности заключается в подготовке к предполагаемой деятельности. А потом и ко всякой. Деятельность, готовящая нас к деятельности, называется учебой. Перечень мук, который перетерпел наш народ, следовало бы включить обязательное школьное чтение. Ёжик лет. Школа готовит нас к жизни в мире, которого не существует. Альберт Камю. Итак, деятельность, готовящая нас к деятельности, называется учебой. Она уже есть работа, и недаром нам, нерадивым ученикам, то и дело пишут учителя в дневниках. Не работал на уроке таком-то. В школьном моем архивчике заботливо хранится богатая коллекция таких записей. Не работал я на уроках, было еще чем заняться. Резиновые рогатки, например, с бумажными пульками делал классно. Школа – это фабрика нехотяев. И фабрика недотяг, еще один мой рабочий термин, значение которого постепенно раскроется. Итак, возвращаемся к письму. После зимних каникул 11 класса я уехал в Одессу с целью уехать в Бразилию. Там прожил полгода, работал на стройке. Понял, что никуда мне не сбежать. Соскучился по дому, вернулся, все обрадовались. Появилось было у меня какое-то душевные силы. Но очень быстро все вошло в прежнюю колею. Скука, хандра, бессмысленность, отлынки, гулянки. Мать требует помогать по дому, а мне неохота. Учиться вообще в лом. Все же закончил школу, где все старались помочь мне. Даже злобная зануда математичка поставила по своим предметам четверки и пятерки. Можно сказать, все со мной прямо-таки носились. Я произвожу на людей хорошее впечатление. Может быть, потому, что ни на кого не злюсь, кроме себя. На лице играет обманчивая улыбка. Да, нехотя я часто бываю добросердечными, обаятельными, обворожительными, а их антиподы чаще наоборот. Это не закон, но тенденция. А бояшки и ленивцы, вовсе не стараясь, вспомни еще раз облому, привлекают к себе заботу, притягивают покровительственную любовь, питаются ей, покуда источники не истощаются. Итак, поступил на филфак, проучился год, взял академотпуск. Проваландался еще полгода и бросил. Спрашивается, почему? А черт его знает. Меня дело должно увлекать, захлестывать, держать плотно, заполнять время чем-то осмысленным. А вот смысла-то в учебных занятиях я не могу себе найти, удержать, ощутить достаточно внятно. Семестр ничего не делаешь, потом тратишь 2 недели, сдаешь экзамены, запоминаешь и тут же забываешь уйму непонятного и ненужного. Зачем? Ради пустой бумажки, диплома? Не держит это. Так провел еще год, не работая, не учась. Разболтался, обленился, захандрил еще больше. Ходил на групповой психотренинг, на индивидуальные консультации. Даже был в психдиспансере пару раз, где мне сказали, что со мной все в порядке. Главное – дело заняться. Ответ меня не удовлетворил. Делом сказали заняться, а вот зачем не сказали. Неосмысленное дело не смертлив живой. Через некоторое время отец мой уехал на заработки в Голландию. И до сих пор там живет, обитает в лагере беженцев. Я тоже махнул туда. Немного поработал, поездил по Европе. Захотелось остаться. Однако сразу не удалось. Вернулся и вот опять пропадаю. Продолжать образование с души воротит. Неодолимое ощущение пустой траты времени. Работать лишь бы работать – то же самое. Я запретил себе мечтать, и мне кажется, постепенно умираю. А когда погаснет последний огонек моей мечты, надежды на ее осуществление, не будет смысла и для физического существования. Ну вот и дошел до самого главного. До своей тайны или до бреда, не знаю. Владимир Львович, моя мечта – стать композитором. Вы уже поставили мне диагноз. 25 лет человеку, он все еще верит в сказки, а? В школьные годы я параллельно учился музыке. 3 года играл на трубе, считался способным, а полени бросил. А когда мне уже было около 20, потянуло учиться на фортепиано. Преподавательница сказала, что я музыкален, но слишком взрослый уже, чтобы учиться. Все равно тянет. Одержимо тянет стать музыкантом и сочинять музыку. Не могу выкинуть это из головы. Хватит мечтать, держу я себе. Пора жить и заниматься делом. Но делом не занимаюсь. И на обучение музыке, и просто на жизнь нужно зарабатывать деньги. А я не знаю как. Единственное, что пока делаю, читаю книги о том, как разбогатеть. Джейн Рон, Наполеон Хилл. Идеи по достижению богатства, как утверждают эти авторы, можно применить к любому делу. Ну, это навряд ли. Иначе логично думать, авторы эти поторопились бы разбогатеть сами и не имели бы нужды кормиться руководствами по разбогатению. Как сказал один мой небедный пациент, разбогатеть очень просто, если в том самом месте и в то самое время совершает те самые действия тот самый человек. А если что-нибудь из этого не то самое, разбогатеть не получится. Но даже читая эти книги, я не вижу, что я смогу еще что-то сделать в этой жизни. Главное, чего я хочу. Может быть, я просто хочу хотеть, как вы выразились, и постепенно мне становится все более все равно. Я уже не чувствую ужаса, не чувствую к себе сожаления. И мне даже почти наплевать, будет ли кто-то, кто был мне дорог, думать обо мне после смерти. Так, приехали. Депрессивная песня, черная меланхолия. Вот вам и о бояшке. Даже к смерти я безразличен. А мне кажется, она была бы хорошим выходом из моего положения. Горбатого могилы исправить. Спасибо за то, что вы делаете для других и сделали для меня. Когда-то ваши книги вселяли в меня веру, которую теперь не знаю, где искать. Тяжело получать такое. Да, маловато радости, что когда-то вселил веру, которую теперь не знает человек, где искать. Потерял себя парень, запутался в еще не начатой жизни. Композитором стать мечтает, но не смеет придать мечте силу действия, превратить в развивающийся организм, в жизненный проект. Когда так, это, по-моему, не мечта, а просто блажь или навязчивая идея. А мне как раз эта блажь внушает надежду, что Владислав все-таки найдет себя, состоится. Живой дух в нем жить прорывается. Но как прорваться ему конкретно? Каковы эти самые действия этого самого человека в это самое время, в это самом месте? У него ведь ни силы для самореализации не видится, ни настроения, сплошное пораженчество. И то, что он называет линию, похоже скорее на трусость. А лень часто и есть трусость. Страх перед усилием, физическим, умственным или душевным, облачается в удобненькие рассуждизмы. Довольно часто даже по мелочам. Лень облиться холодной водичкой? Нет, на самом деле боишься. Хитро, животно, боишься. Махонькой неприятности. В воду прыгнуть боишься, окажется, просто ленишься. Страх любит поиграть в прятки. Лень Обломова? По преимуществу. Нехотяй Омега, он же лентяй фобический. Хочет многого, но боится. А потому и желание пресекает. Сидит в своей раковине, мучается, не высовывается. Высунувшись, сразу же обжигается страхом и прячется еще глубже, съеживается в комок. А какие еще лени собрались в человеке по имени Владислав? Спрашиваю потому, что хочу узнать про свои. Приготовьтесь, перечислять буду долго и нудно. Гедоническая лень. Лень избалованности, от привычки жить в свое удовольствие. Этой лени покорны все возрасты, и детские, и, конечно же, прежде всех пластик лени Илюша Обломов. Тоже с нее начинал. Древний символ такой лени – веселый, лысый, пузатенький китайский божок Хатей. Не от слова ли хотеть? Шутка. Если есть удовольствие, есть и зависимость от удовольствия. Есть зависимость, есть страдания, лишения, боль и страх потери. Есть и сопротивление, в том числе и в виде лени. Всякий раз, когда утром приходится вылезать из тепленькой постельки, гедоническая лень в обнимку с сестренками, астеническая и фобическая, скулит и повизгивает. Погоди, ну хоть еще чуть-чуть. Отдай волю, а становится паразиткой и хищницей. Вырабатывает стратегии ворюги в законе. Следующая негативистическая лень. Лень внутреннего ребенка. Из нежелания быть младшим, быть подчиненным и управляемым. Сопротив лень. Володя, вымой за собой тарелку. Ага, сейчас. Не мою тяну волынку. Володя, вынеси мусорное ведро. Ага, сейчас. Не выношу, забываю как бы. Володя, прими пациента и застегнись. Володя, ответь на письмо и почисти зубы. Володя, сдай в печать книги и вытри нос. Володя, пора вставать. Володя, пора писать завещание. Ага, сейчас. На детском негативизме замешана, наверное, половина всех случаев, когда человеку по непонятным причинам вдруг лень учиться, работать, исполнять супружеские обязанности, родительские, гражданские, религиозные. Все вроде ясно, и только одно не улавливается. Миг перехода запретного чувства противоречия в относительно незапретное чувство лени. Следующее. Недержанка. Мое личное обозвание – нетерпежной лени. Она же недержанка цели, недержание дела, ближайшая родственница лени гедонической и фобической. Проявляет себя на средних и длинных дистанциях жизни. В начинаешь дело чтения отношений охотно, с энтузиазмом. И вдруг не в моготу больше, теряешь интерес, бросаешь, сходишь с дистанции. Сколько за этим трагедий, сколько загубленных дарований, неосуществленных идей, не воплотившихся озарений. Легионы нетерпивцев-бросальщиков. Следующее. Демотивная линия. Или от недомотивированности делать что-то. От недозаинтересованности, от скуки. Лень всех на свете халявщиков, тунеядцев, всех более или менее откровенных бездельников лодырей, всех счастливцев и бедолаг, которые ленятся по обстоятельствам жизни можно, или так кажется, что им можно. Обычнейший вид лени у детей, у школьников, студентов. Неинтересно заниматься тем, чем приходится. Вот и балбесничает. Кому-то может помочь одолеть лень хорошая палка. Кому-то хорошая денежка или увлекательная игра. Кому-то и слова доброго хватит. Взрослые ленятся в массе по той же причине. Нет стимула вкалывать. Не достает кнута, либо пряника. А поглубже взглянуть не хватает смысла. Смысл для лени – вопрос решающий, повторять не устану. А вот как понимать соприсутствие всех видов лени в одном человеке? Конкретно вот, лень мне сегодня делать очередную заказную работу. Откладываю, не делаю, еще раз другой не делаю, лишаюсь заказчика, тормозит карьера, уменьшается заработок, не дотягиваю жизненный план. Как тут сочетать все виды лени, ума не приложу. Как краски и линии, образующие картину. Правила поезда из ответа Владислава. Владислав, не обещай вернуть тебе потерянную веру, который помог когда-то найти, но попробуй чуть посветить фонариком. Я бы твое жизненное положение и состояние определил сейчас вот как неопытность. Тьма неопытности, отчаяние неопытности. Всякому опыту можно сказать спасибо за науку. У тебя есть опыт неделания и бросания дел, опыт отступлений и поражений, опыт бездеятельности и застоя, опыт немаловажный, и спасибо ему. Да. Есть уже и опыт душевных мук, опыт апатии, безысходности и депрессии. И этот опыт, скажу без преувеличения и всерьез, необходимый и драгоценный и великий опыт. Кто не бывал в таком состоянии, не прожил его насквозь, тот не знает еще жизни и себя не знает. А ты уже, можно сказать, познал сущий ад. Но у тебя нет еще опыта познания другой, противоположной стороны жизни. Опыта труда и преодоления. Опыта длительных последовательных усилий, опыта прохождения пути к намеченному результату поставленной цели, опыта радости достижения, выстраданного счастья, я это сделал, опыта заработанного рая. Нет даже опыта осознанной постановки реальной жизненной задачи, составления маршрута пути. Если вот так посмотреть на себя, то откроется, что ты подобен младенцу, который еще не догадался встать на обе свои ножки и научиться ходить. Всего лишь ходить. Просто не догадался, что это можно. Валяется, дрыгает ножками и орет. Ну вставай же, иди. Упадешь, поднимайся и снова иди. Падай, поднимайся, опять иди. Покуда не превратится движение в поток и привычку, и мускулы воли укрепятся и разовьются. Не знаешь, чего хотите, куда жить? Пока что это для тебя практически все равно. Предлагаю, захоти хоть чего-нибудь и куда-нибудь поживи. Набери новый для себя опыт прохождения намеченного пути из точки А в точку Б, от и до. Чтобы научиться рулить велосипедом, нужно, по крайней мере, крутить педали, куда-то ехать. И все равно куда, лишь бы держать движение, да? Но прежде это движение нужно поймать путем повторных попыток, проб и ошибок, и снова проб, научиться в нем быть. Только однажды попасть в состояние самопроизводящегося потока движения. и все, выйдешь в другое измерение. Так мы учимся ходить, говорить, плавать, читать, писать, играть на фортепиано, водить машины, любить и думать и прочее. Вот, движение держать, а у тебя до сих пор недержание преобладало. И вот почему. Из слова «надо», из-за неосмысленного, из-за чужого «надо», внедрившегося в твою маленькую головку в нежном, несмыслящем возрасте. Да так и оставшегося занозой в душе, превратившееся в бревно. Да, в то самое бревно парадоксального состояния, если помнишь еще мою книгу. Забудь о том, что в жизни надо чего-то достичь. Не надо. Без твоих достижений мир не помрет. Ничего не надо, а только можно. Выбрось вон гнилые мыслишки насчет какой-то своей болезни. Бери самооценки с пути своего. Возьми за основу правила поезда. Встав на рельсы, с пути не сходи. Ни в сторону, ни назад, только вперед. Научиться писать музыку можно и после 20, и после 40. А развиваться музыкально всю жизнь, знаю по себе. Другие вопросы – качество произведения, степень профессионализма, успех и признание. Формула известна – способности помножить на труд. Способности – Божий дар. Есть либо нет, а в труд входят множители интенсивности затраченного времени. Успех же определяется сверх всего, еще и везением, и особым набором способностей деловых. Тоже либо есть, либо нет. И у творческих людей чаще нет, чем есть. Посему, если это существо действительно творческое, успех, как бы ни был желанен, первостепенной ценностью делать нельзя, ибо тут же образуется от него погибельная оценочная зависимость. А что делает ценностью номер один? Ответ вечный и простой – совершенство. А ценностью номер два – мост между совершенством и успехом – доходчивость. Не претендуя на первое, рассчитывая на второй, и в этом письме к тебе. Встань на рельсы и держи свое движение.